18. А время, между тем, во знаменование победы над парфянами, посередине Капитолийского холма воздвигались трофеи и триумфальная арка. Распорядившись об этом еще в самый разгар войны, Сенат не остановил работы позднее, так как стремление к показному блеску заглушало в нем веление совести. Да и Нерон, желая скрыть свое беспокойство о внешних делах и вместе с тем поддержать уверенность в обеспечении города продовольствием, выбросил в Тибр предназначавшиеся для простого народа и испортившиеся от длительного хранения запасы зерна. Не поднял он и цены на него, хотя почти 200 кораблей уже в гавани было уничтожено неистовой бурей, а 100 других, прошедших по Тибру, внезапно возникшим пожаром. После этого он назначил 3 бывших консулов Луция Пизона, Дуцения Гемина, Помпея Паулина ведать сбором налогов, предназначенных к поступлению в государственную казну. Упрекнув при этом предыдущих принципсов в том, что их непомерные траты превосходили собираемые в обычном порядке налоги, сам он ежегодно жертвует государству из личных средств 60 миллионов сестерцев. Страница 288.